Архил. Глава 1. Большой каменный стол был завален бумагами. Слабый зеленый светильник равномерно освещал листки, которые быстро просматривал Сергей. Он проверял, все ли помнит из того, чему научился и что узнал за последние почти 500 лет. Иногда комната, в которой он находился, содрогалась от мощных взрывов на поверхности. Многочисленные огневые заслоны сдерживали врагов, рвущихся к нему. Энергия смерти, как Сергей ее называл, медленно, но верно утекала из накопителей. Понемногу ее расход снижался. Защитники гибли и переставали ее потреблять. Нападающие использовали свои поглотители, замаскированные под индивидуальные щиты, и в случае гибели энергия смерти не рассеивалась и не пополняла его запасы. Вроде правильно рассчитал резерв. Должно хватить до конца, подумал Сергей. Разбор записей подходил к завершению. Просмотренные листки, заполненные мелким почерком и рисунками плетений, он кидал прямо на пол. Ему уже они не нужны, а кому-то еще точно не достанутся. Взрывы на поверхности стихли. Противник с ужасными потерями пробился к входу в подземный лабиринт. Оставшиеся в живых боевые маги, при поддержке тяжелых панцирников, начали нащупывать проход в логово врага. Используя накопители, они заливали разными плетениями все встречающиеся проходы. И все равно всех ловушек избежать им не удалось. Неожиданные взрывы прямо внутри защитных щитов не оставляли им шанса. Магическое зрение не работало в центре бывших пустошей, и все ловушки приходилось искать буквально на ощупь. Панцирники, с промытыми святошими мозгами, как самоубийцы рвались проверить проходы на ловушки, но некоторые из них были настроены на групповые цели, или на определенную магию. Скоро их старания были вознаграждены. В зал, где сидел Сергей, ввалилась немногочисленная толпа. Впереди выступали три мага. Один, судя по силе щита, был магом с приставкой архи. Позади них толпились немногочисленные оставшиеся в живых солдаты. Сергей мельком глянул на них, оторвавшись от бумаг, и махнул рукой. Щиты магов развеялись. «Одного оставьте живым», — проскрежетал Сергей двум теням, выметнувшимся из неприметных ниш. Две костяные гончие молча набросились на незваных посетителей и начали их рвать на части. Первыми погибли маги. Они просто не успели создать каких-либо плетений. Солдаты пытались отбиваться мечами, но те лишь соскальзывали с костей нежити. Через полминуты все было кончено. Лишь один панцирник тупо долбил мечом по морде одной из гончей. На что та не обращала внимания. «Не надоело?» – спросил Сергей. «Дорогу назад помнишь? Иди, веди сюда главных посетителей». Солдат, выпучив глаза, бросил меч и бросился бежать. «Проследите», – скомандовал Сергей гончим. Гончие, не спеша, пошли за солдатом. Сергей продолжил просматривать записи. «Вроде все помню», — подумал он. «Столько лет прошло, мозгов нет, а память идеальная». Последний листок упал в кучу себе подобных возле стола. «Ну, где они там? Пора заканчивать». Тяжело шагая, в помещение зашли два паладина в белых доспехах. Их мечи светились, разгоняя зеленый полумрак. За паладинами семенил толстенький невысокий мужичонка. «Отродье тьмы!» — выкрикнул один из паладинов и сделал шаг по направлению к Сергею, замахиваясь мечом. «Сейчас ты умрешь, во славу Го!» Сергей шевельнул правой ладонью. Из ниши, в которой раньше пряталась костяная гончая, выметнулась когтистая лапа и смяла паладина, несмотря на замагиченные доспехи. Кровь брызнула в разные стороны. Вслед за лапой в зал просочилась, по-другому и не скажешь, огромная туша костяного дракона. «Беги!» — крикнул толстяк оставшемуся в живых паладину. «Дальше я сам, это моя миссия». Паладин, возможно, и был героем, но уж точно не был дураком. Он резко развернулся и бросился бежать. «Ну, здравствуй, мяклик, последний из рода Синаев». Сергей вышел из-за стола. «Пришел выполнить долг перед миром?» «Да, пришел. Ты злой, и тебя пора упокоить и развеять твой пепел», — с дрожью в голосе ответил толстяк. «Похвально», — покивал Сергей. От движения головой капюшон плаща сполз, обнажив лысый череп с остатками мумифицированной плоти на нем. Во впадинах пустых глазниц светились красные огоньки. При разговоре рот не открывался. Желтые зубы были обнажены и плотно сжаты. «А ты хреново выглядишь, для архилича». «Почему-то успокоившись», — сказал мяклик. «Может, надо было подождать, и ты сам бы рассыпался». «Это вряд ли, но не будем о моем здоровье». Сергей, не спеша, подошел к толстяку. «Давай поговорим о твоем. Думаю, это сейчас важнее». Молниеносным движением руки, Сергей пробил кирасу толстяка и вырвал ему сердце. «У тебя холестерин высокий, и сердце в жировых бляшках». Сергей покрутил в руке окровавленный комок и кинул его дракону. Клацнули мощные челюсти. Сердце исчезло. «Следить надо за здоровьем. Своим в первую очередь. Тем более ты ведь лекарь». Сергей перевел взгляд на Мяклика. «Получил, что хотел? Да. Теперь ты не сможешь возродиться», — с гордостью произнес тот. «А твои жена и дочери получат баронство в новых землях?» — полувопросительно сказал Сергей. «Да, но откуда ты это узнал? Не тот вопрос тебя волнует. Действительно, что там после смерти? Нашел, кого спросить?» — усмехнулся Сергей. «Я еще как бы не умирал, только тело поменял. На дерьмовенькое, правда. Надеюсь, следующее будет лучше. Или хотя бы живым. Зря надеешься. Убив кого-то из рода Синаев, ты полностью развоплотишься. Это тебе святоши напели? Это не святоши, а по-настоящему святые люди», — возмутился толстяк. «Конечно, святые. И камни с энергией жизни тебе вживили по доброте душевной. Это энергия жизни. Ее может дать только истинный бог. Ага. А энергию смерти кто угодно. Надо всего лишь умереть. И желательно в муках. Тебе лучше знать. Проклятый некромант. Это кто это меня проклял?» — удивился Сергей. «Те, кого ты убил и пытал перед смертью. Ты мне, конечно, не поверишь, но я не так и много разумных убил, а пытки мне не нравятся. Я существо доброе по природе своей. Ха-ха-ха», — рассмеялся Мяклик. «Ты у нас добрый, а святые отцы злые. Меня предупредили, что ты можешь все вывернуть наизнанку. Думаешь, в этом есть необходимость? Ты же дипломированный лекарь. Сможешь определить, что за амулет перед тобой? Любой маг сможет. Тогда смотри». Сергей подошел к телам разорванных гончими солдат, ногой подцепил один из амулетов и откинул его в сторону толстяка. «Помощь, сам справлюсь», — пробормотал Мяклик и нагнулся за амулетом. «Я как-никак лекарь, и такой пустяк, как вырванное сердце, меня сразу не убьет, но все-таки убьет. Это немного необычный амулет от физических атак. Уверен, амулет магии воздуха с накопителем из обсидиана, камень мертвецов, так что это, по-твоему, давай лучше сам. Как на первом курсе. Проведи диагностику амулета». Мяклик несколькими точными движениями создал диагностический каркас перед собой, произнес пару фраз и активировал плетение, влив в него немного энергии. «Это поглотители энергии смерти. Я с ними мало знаком. Они совсем недавно появились. Вообще-то, уже лет этак 50 прошло, как церковь выкрала у меня секрет этих поглотителей. Именно благодаря им мне не надо никого мучить и убивать. Как это связано? Поглотители и не убивать? Да, у тебя диагностическое плетение перед глазами. Посмотри уровень рассеяния накопленной энергии. Он почти отсутствует. Да и запас в камне огромен. Церковь сумела обратить зло в добро. Ага, обязательно. Только есть несколько незначительных деталей. Накопитель был пуст, когда его выдали стражнику. Но как же работал щит? Все у тебя перед глазами. Обрати внимание на вот этот участок. Знакомо? Амулет тянул энергию жизни из носителя. Мяклик ошарашенно посмотрел на Сергея. Но это ведь запрещено. Каждый удар меча отнимает у владельца несколько дней жизни. Ты не поверишь, сколько месяцев отнимает удар крупнокалиберной пули. Усмехнулся Сергей. Похоже, большинство солдат умерли от старости, а не от ран. Но как церковь могла пойти на такое? Про церковь чуть позже. Мы еще не все выяснили с амулетом. Оцени объем энергии в накопителе амулета. Примерно. Точность не важна. Мяклик сделал несколько пассов руками. Теперь сравни с объемом в своих накопителях. Что получается? Они примерно равны. Угу. Сергей кивнул. Но накопитель энергии смерти заполнился только от одного умершего человека. Причем умершего быстро, без пыток, и хранится эта энергия будет сотни лет. А что тебе сказали про твои накопители? В дальнем монастыре провели обряд, и Бог наполнил энергией жизни 8 камней. Почему именно 8? Какое-то небожественное число. Это лучше знать Богу. Пусть так, но вот что интересно. В северных провинциях больше 2 месяцев назад вспыхнуло восстание. Я слышал об этом, сказал Мяклик. Церковь отправила туда отряд паладинов, и они бескровно усмирили восстание. Сильна сила церкви. Кто же спорит? Знаешь, как происходило усмирение? Мужчины ушли в леса. Оттуда они нападали на солдат и гарнизоны. Паладины провели божественные литургии в нескольких поселениях, и мужчины сдались на милость церкви. Так и подавили восстание. А потом из тех же мест привезли 8 камней, забитых энергией жизни под завязку. Совпадение, ты считаешь? Я знаю. Когда у человека забирают жизненную силу, он резко стареет. Представь десятки тысяч стариков и старух вместо женщин и детей. Паладины не убивали, они отбирали лучшие годы жизни. Почему 8? Убитым голосом спросил Мяклик. Иерархи церкви были достаточно старые, чтобы соблазниться омоложением с помощью так удачно подвернувшихся накопителей жизни. Я разговаривал с одним из них, он не был стариком. Ты разговаривал уже после обряда омоложения, на самом деле им больше 300 лет. А ты сам, за счет чего живешь ты? Мяклик ткнул пальцем в сторону Сергея. Ты же сам сравнил накопители. Ничего не удивило, десятки тысяч непрожитых жизней, с одной стороны, и одна смерть с другой. Вяло произнес толстяк. Смерть сильнее жизни, все, что мы делаем, заканчивается смертью. Смерть – это часть жизни, но не будем вдаваться в философию. Ты был в тюрьмах и пыточных, той же, мать ее, церкви, был, кивнул грустно Мяклик. Ведь там все во благо, да, с издевкой спросил Сергей, уже и не знаю, во благо, можешь мне поверить, только это благо, является благом церкви, а точнее, горстки людей, ее возглавляющих. Этакая надгосударственная структура. Именно там я с помощью преданных людей и накопителей собирал энергию смерти. И как ты понимаешь, ее там очень много. Мне нет нужды приносить кого-то в жертву. Это с успехом делают сами святоши. Ты в курсе, что церковь не пускают на земли других рас? У них свои боги. Да, но в открытых поселениях эльфов можно найти святилище гномов. Даже небольшое святилище Лос есть. Хотя они и ненавидят темных эльфов, но признают их темную богиню. То же самое у гномов и дроу. Про дворфов не скажу. Эти совсем скрытные и открытых поселений не имеют. Они не верят в нашего бога, они долгоживущие. И они общаются со своими богами. Это не вопрос веры, это вопрос знания. Правда, и святилищ нашего бога они у себя поставить не разрешили. Я слышал про него. Какой-то мерзкий божок, питающийся младенцами. Святоши сказали... Сергей рассмеялся. «И почему я не удивлен? Но твои люди ведь скупали маленьких детей. Естественно, иначе, откуда бы взялись эти самые мои люди? В пустошах много земель, где можно спокойно жить, и мало людей. Мне пришлось самому выращивать первое поколение из детей, купленных у голодающих крестьян, ваших крестьян, о которых ваше государство и церковь должны были заботиться. Вступив на твои земли, мы находили пустые селения». Хлеба и огороды не убраны, вещи брошены, ни стариков, ни детей. Что ты с ними сделал? А что бы сделали с ними ваши правители и церковь, если бы победили меня, а мы победили тебя? Ну-ну, блажен, кто верует, усмехнулся Сергей. Так чтобы их ждало, очищение от скверны, не играя словами, их бы убили или обратили в рабство. Весь этот поход для якобы борьбы со злом, был затеян из чисто шкурного интереса правителей и церковников. Новые земли, возделанные, не пустыня как раньше, города, поселки, сады, озера и реки с рыбой. Ты знаешь, что пустоши по площади больше, чем все ваши королевства, вместе взятые. Нет, считалось, что пустыня тянется до самых гор, но никто не упоминает ее размеров. А что за горами, никто не знает. Мяклик пожал плечами и сморщился от боли в груди. Видимо, эта боль вернула его в реальность. Зачем ты это мне все рассказываешь? Ввожу в курс геополитической обстановки, так что с людьми, ушли, за горы, горы неприступны, хребет непроходим, гномы проложили дорогу через хребет, гномы, изумился Мяклик, откуда у тебя столько золота, хотя это же пустоши с их несметными богатствами, богатства пустошей сильно преувеличены, я бы сказал, очень-очень сильно, но у меня нашелся товар, которым я смог заплатить им, они мне еще и должны остались, что же ты им продал? Малик задумался. Из некромантии их ничего не заинтересует. Они не любят некромантов. Я удивляюсь, как они вообще с тобой говорить согласились. У меня даже посольство от гномов было. Впрочем, как и от эльфов, и от дроу. С ума сойти. Чем ты их всех купил? Что самое дорогое в мире? Ну, если это не золото, драгоценные камни, все драгоценное потому и драгоценное, что его мало. Не знаю, вряд ли ты их чем-то шантажировал. Тогда бы они в первых рядах шли на штурм твоих земель, но они заняли полный нейтралитет. Даже отказали нам в помощи поставками оружия и продовольствия. Знаю, это давно было с ними согласовано. Так чем ты их купил? Знаниями. Зачем им твоя некромантия? Удивился Мяклик, что ты привязался к этой некромантии. А чем ты еще мог с ними поделиться? Ты, Архилич, ты, кроме магии смерти... Больше ничем управлять не можешь, Мяклик, хватить тупить. Вот ты скоро умрешь и восстанешь архиличем, или просто личем на худой конец, Что будешь делать? Убивать всех направо и налево? Как это личим? Губы толстяка задрожали. Я не хочу. Я не буду личим. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Ты забыл, зачем сюда пришел с этой шоблой? Ты пришел меня убить. Не больше и не меньше. Все тела, которые ты приготовил для возрождения, уничтожены. С надеждой, что он прав, посмотрел на Сергея Мяклик. Ни ты, ни я не возродимся. Можешь даже не начинать свой ритуал. Ну, начнем с того, что тело для своего возрождения я и не готовил. Как-то за почти 500 лет надоело быть ходячим трупом. А для тебя тело подготовлено у гномов. Думаю, двух накопителей с энергией жизни тебе хватит для оживления нового тела. А обряд был проведен, пока мы разговаривали. Там ничего сложного нет, особенно если сердце в руках держишь. Но, Мяклик прислушался к себе. Их 6. Ты вырвал вместе с сердцем 2 накопителя. Да, они сейчас летят к твоему новому телу. Зачем ты это делаешь? Ты мог из меня достать все камни и оживить себя. Вряд ли. Я думал об этом. 200 лет эта мысль не дает мне покоя. Понимаешь, не хочу. И окончательно умирать не хочу. И жить, борясь со всем миром, мне надоело. И отшельником не хочу. Устал. В отпуск хочу. Или на пенсию. Короче, будь что будет. Но, убив меня, ты потерял шанс на возрождение. Наоборот, я его приобрел. То, что говорили тебе церковники, ложь. Боюсь, что твоей семье вряд ли что-то перепадет. Как бы, наоборот, последнее не отобрали. Мы влиятельная семья. Нас не посмеют тронуть. Мы скоро кончится. Останется только твоя жена и дочери. Ладно, не переживай об этом. Эльфы возьмут их под свою опеку. Как семью героя, спасшего мир. Сергей усмехнулся. Ты все давно продумал и просчитал. Ну, надо же мне чем-то заниматься долгими ночами. Творить жуткое зло, это неинтересно. Так что произойдет с тобой, я возражусь. Слышал сказку про дракона и его убийцу. Их много. Какую именно? Ту, где мужик убивает дракона, охранявшего золото, но, увидев эту кучу злата, сам потихоньку стал драконом. И как это связано со мной? Ты всю жизнь был лекарем, очень неплохим. Убив тебя, я перестану быть личем, а стану тоже лекарем. Таков твой родовой дар. Почему церковники рассказали мне другую версию? Я давно подменил оригиналы во всех архивах, до которых смог добраться. Ты так легко сломал мою жизнь, и ты говоришь, что ты добрый и пушистый. А кто устал от своей толстой коровы жены? Кому противно смотреть на свое толстое кривоногое тело с маленьким писюном? Не знаешь такого лекаря? Случайно? Ты же знаешь, что я не могу влиять на свое тело столь радикально. Глупое заблуждение. Именно на него я эльфов и купил. Образно выражаясь, так ты знаток в магии жизни, мне почти 500 лет, у меня абсолютная память, у меня было время и возможности изучить все, до чего я смог дотянуться, я тоже так смогу, откуда я знаю, я лишь немного подкорректировал твою жизнь, дальше все зависит от тебя, я когда стал личим, не уперся в смерть и все, что с ней связано, я занимался жизнью и живыми, запомни, рамки и ограничения есть только в нашей голове, одни полезны, но другие вредны. У тебя нет выпить, не будь глупцом. Нам помирать скоро. Лучше быть в ясном сознании. А, ну да, вздохнул Мяклик. Интересно рассказываешь. Как сказка какая-то. Все время забываю, где нахожусь. Что произойдет дальше. Как именно мы умрем. Как говорила одна героиня в моем мире. Будет большой бадабум. Сергей рассмеялся. Пустошь возродится. Видимо, эта земля еще не прощена богами, раз свела нас вместе. Инь-янь. Две противоположности. Я забитый под завязку энергией смерти, и ты с энергией жизни. Напряги магическое зрение. Посмотри на пространство между нами. Что это? Спросил Мяклик. Это зарождающийся взрыв, после которого возникнет новая пустошь. Оно сосет из меня энергию жизни. С каждой секундой все сильнее. Я умираю. Я тоже, Мяклик. Я тоже. Прощай. Глава 2. Мяклик пришел в сознание. Было жутко холодно и темно. Кое-как удалось пошевелить руками. Постепенно ощупал себя. Он голый лежал в ледяной воде. Нашарил край боди и, напрягая последние силы, перевалился через него. Больно ударившись о твердый пол, Мяклик застонал, тяжело дыша. Боль. Дышу. Я не лич. Я живой. Радостно подумал он. Есть кто живой. Хрипло прокричал Мяклик. Голос был не его. Более мощный и басовитый. Ау, люди или гномы. Где-то хлопнула дверь. Раздались частые шаги. Из-за загородки появился сначала светильник, а потом небольшая гнома. Господин пришел в себя, как хорошо, запричитала она. Все, как и предсказал магистр Сергей. «Подождите, я зажгу свечи. Вам первое время нельзя пользоваться магическими светильниками». «Где я?» – спросил Мяклик. «Вы в открытом городе гномов Северная гора, в доме главы города. Вас привез магистр Сергей. Сказал, что вы очень больны и приказал поместить в ванну с холодной водой, и придете в себя после». Как он сказал, гнома задумалась и по слогам выговорила. «Большого Бада-Бума». «Да, так он и сказал. Пойдемте на кровать, господин». Гнома подхватила его под руку и потянула в сторону постели, находящейся у другой стены. Несмотря на рост, гнома была очень сильной, как все из их народа. «А что за Бада-Бум произошел?» – уточнил Мяклик, как только улегся на кровати и укрылся теплым одеялом. «Это в пустошах что-то бабахнуло, как землетрясение прошло, только слабенькое. И зарево над пустошью стоит. Сейчас хоть и ночь, но все пошли посмотреть на невиданное зрелище». Гнома вздохнула. «Только мне нельзя. Я сегодня с вами дежурю. Лежите, согревайтесь. Я сейчас горячего морсу принесу. Быстрее согреетесь. Еще, поди, есть хотите. Но вам пока нельзя. Завтра бульончик понемножку давать будем. Сколько я должен буду за уход и лечение?» — поинтересовался Мяклик. Он помнил цены на лечение, и они были недешевыми. «Да какие деньги, а вас попросил позаботиться сам магистр Сергей, все гномы перед ним в неоплатном долгу, так что поправляйтесь и ни о чем не беспокойтесь». Гнома развернулась и куда-то убежала. «Ты смотри, и ведь не соврал, хоть и темный, однако то, что темные врут, на каждом шагу, нам рассказывает наша святая церковь. Хотя почему не соврал, он говорил, что я стану личем, но я им не стал». Мяклик попытался вспомнить поточнее, что Сергей говорил про это, а ведь он не утверждал, что я буду непременно личем. Он спросил, что я буду делать, если стану личем. Ох, как с ним сложно все. Мяклик попробовал активировать магическое зрение. Глаза и голову прорезала вспышка боли. Он громко застонал. «Да, что же вы делаете?» — запричитала забежавшая в комнату гнома. В одной руке она держала кувшин с кружкой, а в другой толстую книгу. «Вам нельзя магичить совершенно первые несколько дней. У вас магические каналы повреждены». Она налила ягодный морс в кружку и протянула ее Мяклику. «Что это за книга?» — спросил он, сделав большой глоток. «Это вам магистр Сергей оставил. Говорит, вы поймете, что там написано. Вы сначала морс допейте, а потом и почитайте». «Хорошо». Мяклик, не спеша, допил горячую жидкость, чувствуя разливающееся по телу тепло. Неожиданно потянуло в сон. «Потом почитаю», — решил он, откидываясь на кровать. Проснулся бодрым. По крайней мере, так ему сначала показалось. Но, пока справлял все свои утренние дела, поддерживаемый гномой, с него 7 потов сошло. Устроив его на кровати, гнома ушла за завтраком, а Мяклик протянул руку за книгой. Сначала он не узнал языка, но понял, что легко читает написанное. «Приветствую, мой смертельный друг. Если ты понимаешь, что здесь написано, значит, я не зря тянул время, вкладывая знания языка в твою голову. Больше этого языка никто не знает, так что можешь считать эти записи зашифрованными. Книга эта непростая. Когда в твоем теле прорежутся энергоканалы, используй магическое зрение, ты сможешь увидеть магические плетения, скрытые на страницах этой книги. Изучай их. Все они из магии жизни. Многое из этих плетений неизвестно даже эльфам. Освоишь — станешь величайшим лекарем в мире. По поводу твоего тела. Как ты заметил, оно живое. Это тело одного деревенского дурачка. Здоровое тело, но с очень слабой душой. Я ее просто отпустил на перерождение. Кроме мук, она в этом теле ничего не испытывала. Так что ушла легко. Чтоб тело не умерло без души, я погрузил его в спячку, как медведи на зиму засыпают. Есть такое животное в моем мире. Да, я из другого мира. Мира, где магии нет или она неизвестна, но хорошо развита наука. Научный подход позволил мне многого добиться в процессе изучения магии, даже в тех направлениях, которые недоступны были мне как архиличу, то есть магу смерти. Но было много желающих меня убить. На них я и проводил эксперименты, сам или с помощью плененных магов. Это в принципе и все, что тебе следует знать. Твоего настоящего имени никто не знает. Придумай себе другое. Твои дочери по достижении совершеннолетия получат по 1000 золотых в гномьем банке. Можешь о них не беспокоиться. Твоя 1000 у гномов. Отдадут по первому требованию. Как жить дальше — решать тебе. Я думаю, достаточно для тебя сделал, в обмен на твой родовой дар. Хоть ты и использовал его не по моей просьбе, но и не по своей воле. А я просто устал быть магом смерти.

скомандовал Сергей, одновременно делая мысленный посыл ножу. Тот вырвался из рук девушки и прыгнул в руку Сергея. «Похоже, это что-то из разряда именного оружия. Возьми». Девушка снова завладела ножом, легко отрезала от зачерствевшей булки немного хлеба и попробовала воткнуть его в столешницу. Движение, видимо, было привычным для нее, нож нет, так как он ушел в толстую доску по самую рукоять. Легко его выдернув, она наделала в столе еще несколько дырок. «Я тоже такой хочу», — заявила она. Сергей закусил хлебом сало, прожевал, при этом пристально глядя на девушку. «Ну, давай попробуем». Он опять призвал нож, взял его обеими руками и торжественно начал говорить. «Я добровольно и по собственному желанию передаю этот нож. Как твое имя?» «Позывной нет, нет. Нужно имя, данное при рождении. Лантаниэль», немного помявшись и покраснев, произнесла девушка. «Да», протянул Сергей и снова начал. «Я добровольно и по собственному желанию передаю этот нож и власть над ним, Лантаниэль, на вечное пользование». С этими словами он передал нож девушке. «А кровью его помазать не надо?» — спросила она. «Не думаю. Меня он слушался и без смазывания. Ко мне!» — скомандовал Сергей ножу. Тот даже не шелохнулся. «Ну вот, теперь он полностью твой, и вряд ли ты сможешь им себя поранить», — заметил Сергей, глядя, как девушка пытается проткнуть кожу на пальце. «Давай пробуй еду потихоньку. У меня вроде бы улеглась». Глава 4. «Что с ответами на вопросы?» — спросила девушка, жуя ломтик сала. «Давай я расскажу немного о себе, так как я в какой-то мере причина нашего появления здесь. Потом ты расскажешь свою историю. Начинай, там еще самогонка есть. Будешь, для снятия стресса. Ты имеешь представление о магии?» — спросил Сергей. «Теоретическое. Ну, тогда представь пьяного архимага смерти, не знающего своих возможностей и последствий от плетений. Хочешь провести эксперимент?» — «Как-то не очень», — задумалась девушка. «Тогда начну рассказ. Там чем-то копченым пахнет, колбаса, только она какая-то серая, потому что натурпродукт, без красителей. Режь тоже». Он задумался и начал. «Зовут меня Сергей. Я родился в 1985 году. Учился, трудился, женился, развелся. Детей завести не успел, а в 2015 умер при крушении самолета. Потом возродился в другом мире в виде лича. Это, я представляю, что это такое», — остановила девушка его объяснение. «Не что, а кто, все-таки высшая нежить», — поправил ее Сергей. «Удалось выжить, освоиться, развиться до архилича, на бесплодных землях основать свое государство. Такой лакомый кусок захотелось отнять и поделить четырем другим правителям людей. А были еще не люди, орки, гномы, эльфы, дроу, дварфы. В общем, весь фэнтезийный набор. А они не стали нападать на тебя? Долгоживущие расы по-другому смотрят на мир. Орки, может, еще и напали бы, все-таки воинственные и короткоживущие. Но их шаманы в голос сказали, что поход на пустошь — это поход за смертью. Добычи и славы не будет. Зачем орку бесславная смерть?» — усмехнулся Сергей. «Лет за 200 до этого нападения я начал готовиться. За пустошью шел горный хребет, этакие Гималаи на стероидах. Самый низкий перевал на высоте порядка 10 километров. Гномы пробили мне туннель сквозь эти горы. За горами была незаселенная земля, много плодородной земли, леса, реки. По туннелю я переселил своих людей на новое место. Строились новые города, заводы, распахивалась земля. Успел вовремя. Тех немногих скелетонов, что я использовал, в конце концов, смяли. Дорого им это обошлось. Скелетон, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, не каждому архимагу по зубам». Сергей тихонько рассмеялся. «Но ведь гибли люди. Не люди, а грабители и убийцы. И не надо воспринимать это как войну людей с нежитью. Подавляющее число жителей моего государства были обычные люди. Ну и немного из долгоживущих народов осело на моих землях. Архилич возглавлял людское государство. Да, на первый взгляд, это странно, но не стоит забывать, что менталитет-то у меня человеческий, да еще из другого мира. Но не будем сейчас об этом. В конце концов, те, кто был мне нужен, добрались до меня. Я устроил большой магический взрыв. Пустошь возродилась, а я возродился здесь. А чем тебе не нравилось быть правителем? У нас многие к этому рвутся. 500 лет в теле трупа — достаточный срок, что рискнуть. Или возрожусь, или умру. И вот я возродился в этом времени, но хоть на родной планете. Правда, я надеялся, и к этому шел долгие годы, что возрожусь лекарем, смогу оперировать энергией жизни, но очнулся на пепелище. Хоть живой с виду, но мне подвластна только магия смерти, и этой энергии смерти вокруг было запредельное количество. Похоже, бандеровцы или фашисты сожгли всю деревню живьем. Я изучала историю и знаю, кто это такие. Молодец. Так вот, энергии моря. Меня распирает. Нужно ее куда-то скинуть. И мне не пришло ничего другого в голову, как создать костяного дракона. Но появилась ты. Теперь понятна твоя реакция на мое появление. Улыбнулась девушка. А что ты делал, когда мы сели за стол? Плетение костяного дракона запредельной сложности включает в себя не только создание тела, но и призыва души. Души дракона. А это весьма злобные твари, если судить по книгам. Соответственно, устанавливаются ментальные закладки на подчинение, непричинение вреда и много других. Вот большую часть этих закладок я и удалял. Из-за них я называла тебя хозяин? Да. Ты сказал, что убрал не все. Почему? Оставшиеся слишком глубоко внедрены. Если я их удалю, разрушится твоя личность. Что они делают? Не дадут тебе убить меня. Приоритет моей защиты над самосохранением. Но все это на инстинктивном уровне, рассчитанном для полуразумного животного, дракона. А человек такая сволочь, что умудряется перебороть любые инстинкты. Так что не переживай. Если очень захочешь, нож в спину мне воткнуть сможешь. Сергей улыбнулся. Зачем? Удивилась девушка. Откуда я знаю? Женская логика даже моему, более чем 500-летнему опыту, не поддается. Ты понял, что я хотела спросить? Первые 20 лет, после того как очнулся в теле лича, меня окружали только скелетоны. Я скитался по пустошам, искал древние знания, так называемые артефакты и просто сокровища. И все это в окружении послушных и безмолвных скелетов. Даже поругаться ни с кем. Я возненавидел послушание. Сколько раз я не выдерживал и разносил этих скелетов пыль. Сергей поднял глаза на девушку. Понятно объяснил? Более чем. Она кивнула. Хотя многие бы тебя не поняли совершенно. Знаю. Сергей потер переносицу. Я ведь в первой жизни носил очки. Никогда так не делал в теле лича. Он помолчал, собираясь с мыслями. Власть нужна для реализации замыслов или для потакания своим комплексом. В основном к власти над другими рвутся по второй причине. Я за собой вроде особых комплексов не замечал. Теперь твоя очередь рассказывать. Как меня зовут, ты слышал. Но предпочитаю обращение по позывному. Не люблю свое имя. Хорошо, Нет, согласился Сергей. Не Нет, а Нет. Нет это как-то по-западному, и у нас не приветствовалось. А Нет звучит уже мягче и по-женски. Какое-то сокращение, неважно. Девушка смутилась. Так вот, я родилась в 2293 году, так что я еще дальше в прошлое попала. Правда, без промежуточных пересадок. Так же как и ты училась, но потом записалась в армию. Зачем? У вас парней не хватает? Удивился Сергей. Здесь больше виновата моя мать. Она была помешана на эльфах. Даже за границу ездила, чтоб генную модификацию провести. Ну а я после родилась. Хоть уж и от отца достались. А то бы вообще не детство, а ад у меня был. Дралась много. Вредная была. Вот как-то с матерью очередной раз подцапались, и я записалась в армию. Сказались мамины гены и меня определили в штурмовики. Что за генная модификация? Заинтересовался Сергей. Еще, по-моему, в твои годы началась борьба за так называемые права геев, лесбиянок и прочих трансгендеров. Было такое. В России большинство было против этого. Законы принимали в защиту традиционных ценностей. Это я помню. На Западе же, наоборот, это все цвело и смердело пышным букетом. Сначала думали, что они так борются с перенаселением. Но все оказалось немного не так. Население готовили к генным модификациям. В конце 21 века ученые освоили эту процедуру на коммерческом уровне. И началось. Кого там только нет. И орки, и эльфы, и гномы. Маги, естественно, никакой нет. Серпентарий сказочных существ огромный. Обе Америки и Австралия объединились, и там это безобразие в основном и происходит. Азия и Россия придерживаются традиционных ценностей. Даже уголовная ответственность за вмешательство в геном без медицинских показаний есть. А Европа? А Европа полностью мусульманская. Соответственно, там за это смертная казнь. На Земле боевые действия не ведутся, но в космосе идет тихая война всех со всеми. 5 лет я воевала в разных уголках Солнечной системы. Контракт уже подходил к концу, но заряд плазмы поставил точку. И вот я здесь. Поэтому ты иногда хватаешься за грудь? Да. Я помню, как очередь из стационарного плазмогана продавила щит. Как раз напротив этого места. Потом меня, скорее всего, разорвало. Плазма – это страшное оружие. Хрупкую девушку отправить на плазмометы, кому это пришло в голову? Служат добровольцы, и под плазмометы девушек точно специально не бросают. Нарвались на засаду. Обычно стационарные точки подавляют другие бойцы. Более мощная броня, оружие и мощные силовые щиты. Мы их джаггернауты называем. Мощные, но медленные. По-моему, штурмовики – это тоже очень защищенное подразделение. Или я ошибаюсь? Я легкий штурмовик. Была разведка, скрытое проникновение, взлом электроники. Девушка улыбнулась. В этом времени равных мне противников просто нет. Массой задавит, возразил Сергей. Массой? Сколько надо двухлетних детей с погремушками, чтобы забить на смерть взрослого человека? Что ты говорила про импланты? Спросил Сергей. Западники, под действием генных модификаций, становились сильнее и быстрее. У нас это было запрещено, но устанавливать разные импланты можно. Вот по этому пути мы и пошли. Западники тоже используют импланты, но отстают от нас технологически. Опять же стоимость. Им под каждого мутанта индивидуальный имплант надо делать. У нас серийное производство. Что они дают? Скорость реакции. У меня дублированная нервная система. Встроенный компьютер. Это так называемая нейросеть. Прижилось из фантастики. Как и многие другие слова, есть дублирование некоторых органов. С помощью них ты видишь в темноте? Да, вижу, слышу. Связь со спутниками, которых сейчас нет. Что в эфире? Не мой диапазон. Сейчас вроде УКВ-то нет, а мой приемник функционирует на более высоких частотах. Помолчали, работая челюстями. Вроде нормально едим. Мы люди, утром солнышком проверим. Усмехнулся Сергей. Что дальше делать будем? Дальше, он задумался. Надо разобраться, что с моей возможностью управления энергией. Я ее нормально чувствую, но у меня другое тело, другие возможности к ее накоплению и другое поведение энергии. Вот вместо тебя, такой красивой, должен был появиться монстр. Надо с этим разбираться, найти живых, найти тех, кто здесь безобразничал, и на них поставить несколько экспериментов. Этих уродов точно не жалко на опыты пустить, кивнула девушка. Скоро рассвет, определимся с нашим отношением к солнцу. Если все нормально, то пойдем искать злодеев. В ином случае надо искать укрытие на день. Гробы, надеюсь, не надо? Вряд ли мы вампиры. В привычном понимании этого слова, мы же не воскресли в мертвых телах. По крайней мере, ты создана из праха, а ты, не знаю, тело, вроде бы мое, из первой жизни. А как я появился, тайна великая? Сергей улыбнулся. Пошли в подпол, что ли? Что-то в сон тянет. 500 лет недосыпа все-таки. Собирай запасы на дорогу. Я пока постельное в подпол спущу. А здесь нельзя, там сыро и холодно. Можно. Сергей почесал затылок. Тоже абсолютно лысый. Только надо караулить по очереди. У меня тоже бровей нет? Неожиданно спросил он. Нет. Что значит тоже? Нет, пощупало лицо. Блин, это навсегда, думаю, отрастут. Это из-за смерча, в котором мы родились. Он снес всю растительность с тел, даже если она и появилась. Черт, у меня тоже могут быть закладки. Одинаковый способ создания подразумевает использование похожего плетения. Я первый спать. Надо еще кое-что проверить. Постарайся хотя бы час меня не трогать. Без проблем. Я все равно спать не хочу, ответила девушка. Улегшись, Сергей сосредоточился и погрузился в себя. Проводя ревизию своего сознания и подсознания, он нашел, что искал, а потом просто уснул. Все равно с этим он ничего сделать не мог. Глава 5. Проснулся Сергей от запаха еды и какого-то треска. На улице было светло. Растерев заспанное лицо, двинулся в сторону кухни. Оттуда доносился запах и прерывистый треск. «Доброе утро, хозяюшка!» — поприветствовал Сергей девушку с невообразимой скоростью, шинковавшую зелень. «Первое утро в этом мире. Надо хоть праздничным завтраком отметить», — ответила та, улыбнувшись в ответ. «Что-то выяснил. Тоже догадалась. Совсем дур в армию не берут. Да и анализ несложный. Так и, два блока. Первый самый простой. Я его назвал «Не убей». Идет через все слои сознания и подсознания. Отключить и удалить невозможно. Маг смерти с блокировкой «Не убей»? Удивилась. Нет. Похоже на издевательство. Я и раньше как-то к смертоубийству не расположен был. Но тут и правда, засада. Я не смогу даже отдать команду кому-то убивать. Так что если вдруг, то решение принимай сама. Боюсь спросить, что за второй блок? Этот еще сложнее. Сидит в подсознании, в области, отвечающей за магию. Сложность неимоверная. Похоже, это его влияние на твое возрождение сработало. Короче, жить будешь, пацифист магии смерти. Девушка рассмеялась. Кому расскажи, не поверит. Иди, умывайся и на солнышко проверишься заодно. Ты нормально переносишь? Да, как бы я зелень иначе нарвала. Сергей вышел на крылечко. Солнышко пригревало. Настроение было хорошим. Опять живой, радостно подумал он. И заорал во все горло. А-а-а. Тут же на крыльце, можно сказать, материализовалось нет. В полуприседе. Нож в руке. Голова крутится на все 360 градусов. Что? Спросила она, убедившись в отсутствии опасности. «Писать хочу», улыбаясь во весь рот, ответил Сергей. «Тьфу, опять давно забытые ощущения», Сергей кивнул, продолжая улыбаться. «Боюсь представить, что будет, когда захочешь по-большому». Девушка встала. «Извини, не хотел пугать, просто настроение хорошее, дурачусь». Сергей подошел и приобнял девушку, втянул носом ее запах. «Вкусно пахнешь, иди, людоед, умывайся». Девушка высвободилась. «И воды холодной побольше, а то у тебя опять, то ли забытые ощущения, то ли ключ от танка в штанах». Ничуть не смутившись, Сергей пошел к колодцу, наплескавшись, сделал утренние дела и вернулся в дом. «Вокруг, в радиусе 3 км никого из людей нет», сказал он, садясь за стол. Как определил, нет, поставила перед ним тарелку с кашей, приправленной салом и колбасой. Вот еще салат, но не нашла чем заправить. Это на курсах выживания на КМБ научили готовить, на курсах выживания на огороде прабабушки, ответила девушка. Что такое КМБ? Курс молодого бойца. У нас в армии все через него проходят. У нас уже такого нет. Девушка прожевала очередную ложку каши и опять задала вопрос. Как все-таки определил, что никого нет? Сканирующее плетение. Сергей зачерпнул салата из мелко порезанной зелени. Я прикинул. Блок не убей и еще какой-то блок. Даже не блокировка, а корректировка, на плетение. Связь улавливаешь? Плетения, направленные на убийство, работать не будут. Подхватила мысль девушка. Скорее будут, но другим образом. Это потом на подопытных проверим. А вот на другие плетения влиять не должны. Сканирующие работают так, как я привык, и много подобных плетений, несколько тысяч, и как ты их запомнил, просто, я не умею забывать, побочка от нахождения в теле лича, мне бы такую побочку, мечтательно задумалась девушка, хотя у меня все помнит нейросеть, это маленько другое, у тебя, когда сама не помнишь, подсматриваешь в нейросети, немного не так, но в основном, да, есть, что плохое вспомнить, есть. Но можно совсем плохое из нейросети удалить. У военных на это доступ есть, а у меня нельзя. И я все помню так, как будто это только что произошло. Сергей мрачно пережевывал еду. Как справляешься? Самоконтроль. Даже в мыслях. Привык уже. А ключ от танка не контролируешь? Ехидно улыбнулась девушка. А зачем? Мне не мешает. А тебе? Вернул улыбку Сергей. Нет, только фыркнула. Какие планы дальше? Спросила она. Как и говорил. «Собираемся и идем ловить плохих», — сказал маг смерти, — добавила девушка. Забыла добавить пацифист. Сергей доел кашу. «Собирай еду в дорогу и пойдем. Ты всегда теперь будешь мной командовать. Во-первых, я тут самый умный. Во-вторых, самый старый. В-третьих, выше тебя по званию. И какое у тебя звание? Ты даже моим не интересовался», — возмутилась девушка.